Глава 7. Печаль и смятение отца Дилигена. Есть ли у тропи душа? Нравы и язык человека-обезьян. Живут ли они в первородном грехе или пребывают еще в невинности зверя? Крестить, не крестить? Как всегда, исследования, наблюдения и опыт только увеличивают сомнения. Мой милый Дуг, как я счастлива, что тоже могу написать вам. Вы так и не объяснили. Еще бы, вам слишком много хотелось рассказать мне. Каким чудом ваши письма дошли до меня из глубины пустыни, и как мои смогут перелететь к вам через горы и девственные леса? Но вы так мило торопите меня с ответом, очевидно, в расчете, что мое послание не залежится на почте в Сугараи. Ну и приключение, Дуг. И какое открытие! Вы вдохнули в меня огонь вашей страсти. Я сразу же скупила все, что было напечатано в Англии о человекоподобных обезьянах и доисторическом человеке, и погрузилась в чтение. Правда, мне трудновато освоиться с мудреной терминологией, но постепенно я привыкаю. Может быть, от того, что я вас люблю, Дуг, я испытываю совершенно то же, что и вы. Я просто заболела из-за ваших тропи, и даже не знаю почему. Возможно, во мне еще сильны пережитки той веры, в которой я была воспитана. Но иногда мне кажется, что нужно совершенно точно знать, есть душа у тропи или нет. Ведь самый неверующий среди нас не может отрицать того, что как-никак, а именно в человека, только в него одного, вложена искра Божия. И не отсюда ли наша извечная тревога? Если человек в своем развитии идет от животного, то когда, в какой момент в нем зажглась эта искра? До того, как он стал тропи, или после? Или именно на этой стадии? В конце концов, весь вопрос, Дуг, сводится к тому, имеет ли ваши тропи душу? Каково мнение об этом отца Дилигена? А бедный отец Дилиген потому и терзался, что не мог составить себе на сей счет определенного мнения. Сначала вместе с другими он работал радостно и возбужденно, но потом все заметили, что он помрачнел, стал раздражительным, рассеянным и молчаливым. Когда он слышал, как Сибилла и Дуглас спорят о природе тропи, люди они или нет, его лошадиное багровое лицо бледнело, а толстые губы начинали дрожать. Он все что-то шептал про себя. В такие моменты у него даже гасла трубка. Однажды, когда Сибилла с раздражением бросила Дугласу «Оставьте меня в покое», отец Дилиген взял его за руку и прошептал: «Вы чертовски правы. В такие минуты наука вызывает у меня отвращение». Он схватил руку Дугласа, буквально вцепился в нее. «Знаете, что я думаю?» — сказал он вдруг дрогнувшим голосом. «Мы все будем гореть в аду». И он резко повернулся к Дугласу, точно желая проверить, какое впечатление произвели его слова. Дуглас не скрыл удивления. «Кто все?» «Все ученые?» «Нет, нет», — живо возразил Дилиген, тряхнув своей серебряной гривой. «Я говорю о людях верующих и благочестивых». Он отпустил руку своего собеседника и снова заговорил, понурив голову. «Мы будем гореть в аду за то, что нам не хватает воображения. Мы и представить себе не можем, к каким ужасным последствиям приводит подобное открытие». Он поднял глаза и с невыразимой тоской посмотрел на Дугласа. «Иисус пришел на землю 20 веков тому назад, а человек существует уже 5000 веков. И все эти тысячелетия люди прожили в неведении и грехе. Понимаете ли вы, что это значит? Но в нашей душе так мало милосердия, что мы над этим никогда не задумываемся. А нам бы следовало думать о людях, трепеща от любви и страха. Мы же считаем, что выполнили свой долг, если нам удалось спасти несколько грешных душ. Вы полагаете, что Бог проклял тех, кто жил до Рождества Христова? Я думал, что согласно учению церкви, поскольку они грешили в неведении, знаю, прекрасно знаю. Возможно, они и находятся в чистилище. Мы стараемся утешить себя этим. Но неужели вы думаете, что вечно блуждать в страшной пустыне чистилища менее ужасно, чем гореть в адском пламени? Наши представления о справедливости восстают при мысли, но у Бога своя справедливость. Нам неведомо его предначертание. И он шепотом добавил: «Неужели вы думаете, что это все меня не волнует? Смогу ли я чувствовать себя счастливым, воссев после отпущения грехов одесную Господа, если буду знать, что миллионы несчастных душ осуждены гореть в гиенне огненной? Я был бы в таком случае не лучше нациста, который преспокойно празднует Рождество в кругу своей семьи, радуясь, что существуют концлагери». Он протянул руку в сторону загона, где помещались тропи. «Как мы должны поступить с ними?» — спросил он, и голос его прозвучал как крик, хотя он говорил почти шепотом. «Нужно ли оставить тропи в их первобытном неведении? Но как знать, действительно ли они пребывают в неведении? Если они люди, то они грешны, и они ведь даже не приобщились к таинству крещения. Можем ли мы допустить, зная, какой удел ждет их в жизни будущей, чтобы они жили и умерли некрещенными?» «Что это вам пришло в голову?» — вскричал пораженный Дуглас. «Уж не собираетесь ли вы окрестить их?» «Не знаю», — пробормотал отец Зиллиген. «Я действительно не знаю, что делать, и это раздирает мне сердце». Когда улеглось первое волнение, сразу же стали думать, как использовать сказочную удачу, каким образом извлечь из нее максимум выгоды для науки. Для начала, чтобы быть поближе к тропе, лагерь переместился в вышеупомянутый амфитеатр, который был облицован плитками лавы, как ванная комната. Амфитеатр действительно был облицован чьими-то искусными руками. Каждая плитка в точности соответствовала размерам естественных выбоин. Лава здесь напоминала ноздреватый швейцарский сыр. Большинство этих выбоин было заполнено костями животных. Отец Зиллиген и супруги Гримм без труда рассортировали эту груду костей. Собранные скелеты по своему строению ничем не отличались от скелетов четвероруких животных, но были гораздо ближе к человеку, нежели любая из найденных до сих пор обезьян и даже синантроп. И все же этих животных нельзя еще было отождествлять с неандертальцем, которого, несмотря на диспропорцию верхних и нижних конечностей, выдающуюся вперед маленькую голову и согнутый позвоночник, считают уже не обезьяной, а человеком, поскольку при раскопках вместе с ним были обнаружены различные предметы, сделанные его собственными руками. Больше недели не удавалось увидеть живых тропи. Вторжение экспедиции, конечно, испугало их. Отсутствием тропи воспользовались, чтобы обследовать их пустые пещеры. Повсюду были следы огня, подстилки из листьев и несметное количество обтесанных камней. Однако стены были совершенно чистыми, ни рисунков, ни знаков. В противоположность человекообразным обезьянам, которые питаются корнями растений, фруктами и лишь иногда насекомыми, многочисленные остатки пищи, найденные в пещерах, показали, что тропи — животные плотоядные. Между прочим, установили также, что мясо на кострах они не жарят, а коптят самым примитивным способом. Под выступами скалы было найдено несколько припрятанных кусков копченого мяса тапира и дикобраза, которые тропи, спасаясь бегством, не успели захватить. «Существа, способные действовать подобным образом, конечно, люди!» — воскликнул Дуглас. «Не увлекайтесь», — отрезала Сибилла. «Вы не видели, вероятно, как бобры строят плотины, меняют течение рек, превращают зловонные болота в города, более пригодные для жизни, чем Брюгге и Венеция? А знаете ли вы, что муравьи заготавливают себе впрок грибы, разводят скот, что у них есть свои кладбища? Когда речь идет о существах, находящихся ниже определенного уровня развития, трудно сказать, действует ли тут инстинкт или разум. Истинно научную, зоологическую классификацию нельзя основывать на таких вещах. Если бы лошадь научили играть на рояле, она от этого не стала бы человеком. Она так и осталась бы лошадью. «Однако вы бы не отправили ее на живодерню», — заметил Дуглас. «Как вы умеете все запутать?» — ответила ему Сибилла. «Не об этом же идет речь». «Может быть, это не имеет отношения к вашим ископаемым обезьянам, которые жили миллион лет назад? Хотя у отца Диллигена есть свое особое мнение на сей счет. Но тропи-то — живые существа? Ну и что?» «А ну вас!» — сердито огрызнулся Дуглас. «Сами-то вы кто? Человеческое существо или логарифмическая линейка?» Но сочувственная улыбка Диллигена вернула Дугласу спокойствие. Тем временем Гримм пустил в ход маленький радиопередатчик, взятый экспедицией на случай, если бы вдруг пришлось просить помощи. Сообщение, которое он послал в Сугараи, было тотчас же передано в Сидней и на Борнео. Как стало известно позднее, антропологический музей Борнео только пожал плечами, если, конечно, можно так выразиться. Но Сидней заволновался. Богатый антрополог-дилетант отправил к ним один вертолет, а следом за ним и другой. Спустя две недели в лагере раскинулось 7 новых палаток. Появился врач-терапевт, патологоанатом, 2 кинооператора, биохимик со своей походной лабораторией, 2 механика с тоннами проволоки и стальных стоек и, наконец, фантастическое количество банок с консервированной ветчиной. Ибо уже стало известно, что тропи — страшные лакомки. Действительно, через несколько дней тропи начали возвращаться в свои пещеры. Сначала очень несмело, а затем, обнаружив там разложенные Гриммом куски ветчины, поспешно и радостно. Повсюду зажглись костры. Тропи коптили ветчину, что было очень забавно, потому что они съедали ее тотчас же. И скалы снова огласили звуками, которые Крепс называл лопотанием, а отец Диллиген — речью. «Речь», — иронизировал Крепс. «Не потому ли, что они произносят «ой», когда им больно, и «о-ля-ля», когда чему-нибудь радуются?» «Они не говорят ни «ой», ни «о-ля-ля», — торжественно отвечал отец Диллиген. «Можно явно разобрать отдельные звуки, уверяю вас. Мы их не различаем только потому, что они не похожи на наши. Но если их дифференцировать хоть раз, дело пойдет легче. Я уже начинаю понимать язык тропи». Крепс утратил свой сарказм, когда спустя несколько дней отец Диллиген проделал опыт, закончившийся вполне успешно. Диллиген негромко крикнул 2 раза, и скалы тотчас же погрузили в странное молчание. Он опять крикнул, и сотни тропи одновременно выглянули из своих жилищ. Снова и снова прозвучал его крик, и тропи насторожились, словно в ожидании чего-то, а потом с лопотанием скрылись в пещерах. «Что вы им сказали?» — воскликнул Крепс. «Ничего особенного», — ответил Диллиген. «Сначала я крикнул так, как обычно они кричат, предупреждая об опасности. Потом попытался повторить их крики удивления и, наконец, решил окончательно поразить их воображение, известил их криком о приближении стаи перелетных птиц. Во всяком случае, я был в этом убежден, и я надеялся, что они хотя бы поднимут головы. Но или я плохо их понял, или неправильно воспроизвел звук». «Как бы то ни было, — отозвался Дуглас, — профессор Крепс прав. Эти крики нельзя назвать речью». «А, собственно говоря, что вы называете речью?» — спросил, повысив голос, отец Диллиген. «Если вы имеете в виду грамматику, то многие первобытные племена, с вашей точки зрения, вообще не умеют говорить. Ведды располагают всего лишь 1-2 сотнями слов, которые они выкладывают при разговоре одно за другим. Когда различные сочетания членораздельных звуков обозначают предметы или выражают ощущения и чувства, по-моему, их уже можно считать речью». «Но тогда, по-вашему, Птицы тоже говорят? Да, если угодно. Но их песни слишком бедны модуляциями, чтобы считать речью. А разве крики тропи достаточно разнообразны? В общем, мы попали в обстоятельства, подобные истории с грудой камней, вздохнул Дуглас. Сколько требуется слов или членораздельных звуков, чтобы речь можно было назвать речью? В этом-то вся загвоздка, ответил отец Зиллиген. Таким образом, каждый раз, когда бедный Дуглас считал, что наконец-то путеводная нить в его руках, она ускользала или же не приводила ни к чему определенному. Его поддерживало лишь то весьма сомнительное утешение, что отец Зиллиген был еще несчастнее. «Полноте, святой отец», — говорил ему Дуглас, — «вы же страдаете понапрасну. Если даже тропи и люди, как вы сможете совершить над ними обряд крещения без их согласия?» «Если бы надо было ждать согласия людей для того, чтобы их окрестить», — вздохнул Зиллиген, — «как бы тогда крестили новорожденных?» «И в самом деле, почему же их тогда крестят?» В своем ответе Пелагию святой Августин дал этому точное объяснение. «Душа каждого родившегося ребенка отягощена первородным грехом. Католическая вера учит нас, что все люди уже рождаются грешными, и даже дети будут осуждены на вечные муки, если они умрут, не приняв крещение. Будучи бенедиктинцем, я не могу подвергнуть сомнению слова того, кто в сущности заложил основы нашего учения. Итак, если тропи — люди, пусть даже они грешат в неведении, они греховны, и только крещение может смыть с них первородный грех. А тем временем они прозреют, поймут, что творят, и уже сами станут отвечать за спасение своих душ. Ведь тех, кто умрет без крещения, ждет, если не адское пламя, то в лучшем случае вечное безмолвие чистилище. Могу ли я примириться с мыслью, что по моей вине они будут обречены на такие страшные муки? «Тогда окрестите их», — сказал Дуглас. «Чем вы рискуете?» «Ну, а вдруг они животные? Не могу же я дать им святое причастие? Это было бы просто святотатством». «Вспомните», — добавил он, улыбаясь, — «ошибку святого старца Маэля, который по своей близорукости принял пингвинов за мирных дикарей и, не теряя времени, окрестил их. По свидетельству летописца, эта акция привела в страшное замешательство все Царствие Небесное. Как принять в лоно Божие души пингвинов? Наконец, совет архангелов решил, что единственный выход — превратить их в людей. Так и сделали. После чего пингвины перестали уже грешить в неведении, и им самым законным образом были уготованы адские муки. Ну тогда не крестите их. А вдруг они люди, Дуглас? Сибилла хохотала до слез над терзаниями отца Зиллигена. Она заставляла его объяснять себе энциклику «Humani Generis» о человеческом роде, в которой церковь устанавливает точную зоологическую границу между человеком и животными. Но вот в том-то и дело, что эти злосчастные тропи находятся на самой границе, как Чарли на рубеже Мексики и Техаса в конце фильма «Пилигрим». «Одна нога там, другая здесь», — стонал отец Зиллиген. «Подождите, отец», — успокаивала его Сибилла, — «потерпите немного, над нами не каплет. Наши славные тропи могут подождать с крещением еще несколько месяцев». «Но как быть с теми, которые успеют умереть за это время?» «А умирало их действительно очень много, причем независимо от возраста, что в какой-то степени компенсировало их редкостную плодовитость. Не проходило и дня, чтобы тропи не выносили покойника из своих пещер. Но до сих пор никому из экспедиции не удалось увидеть обряда похорон. В некрополе они больше не хоронили, возможно, от того, что там расположился лагерь, а, возможно, они покинули его еще раньше. Видно было только, как тропи с ловкостью макак взбираются на скалы и исчезают затем в долинах, унося свой погребальный груз. Потом нам без особого труда удавалось находить похороненные ими тела, писал Дуглас Фрэнсис. И, кажется, тропи даже не заметили нашей коварной проделки. 4 ночи подряд мы выкрадывали из одной и той же выбоины в лаве трупы, которые они там оставляли. И только на 5-ю ночь, когда мы вставили плиту на место, они перешли к соседнему отверстию. Я присутствовал на вскрытии, которое производили Тео и Вилли, терапевт и патологоанатом. Во всех случаях результат был один и тот же. Некоторые органы почти не отличаются от человеческих, другие типичны для человекообразных обезьян. По данным вскрытия, решить что-либо невозможно. Особенно смущает вид мозга. Почти такие же извилины, как и у человека. Однако борозды менее отчетливые и глубокие. По мнению Вилли, умственное развитие тропи вполне возможно. Есть все основания полагать, что в этом отношении можно добиться немалых успехов. С тех пор, как я послал вам свое последнее письмо, нам удалось поймать несколько самцов, самок и детенышей тропи, всего около 30. Хотя, пожалуй, здесь не подходит слово «поймать». Мы завлекли их и обольстили. Завлекли ветчиной и обольстили с помощью радио. Ясно, что это самые смелые экземпляры и в то же время самые отъявленные попрошайки. В конце концов, они начали ходить за нами по пятам и прижились в лагере. Мы поместили их в специальном загоне, рядом с нашими палатками, но так, чтобы их не могли видеть сородичи. Они вполне счастливы и не собираются никуда уходить. Ежедневно несколько новых попрошаек тропи приходят в лагерь и присоединяются к живущим у нас. Несмотря на решетку вокруг загона, я уверен, они не понимают, что находятся в плену. Мы прибегаем к различным тестам, чтобы выявить их умственные способности. Вы читали в человекообразных обезьянах, как это делается? И знаете, что полученные результаты иногда просто ставят в тупик. Например, если шимпанзе умственно развит более, чем орангутан, и гораздо быстрее решает задачи на хитрость, как схватить далеко лежащие фрукты, открыть замок и так далее, то орангутан, превращая железный брус в нечто вроде рычага и пользуясь им для того, чтобы раздвинуть прутья своей клетки, обнаруживает способность соображать, совершенно неожиданную для животного. Наши тропи недалеко ушли от этих обезьян. У тропи более подвижные руки, напоминающие руки пигмеев, с длинными, хорошо развитыми пальцами. Указательным пальцем они часто показывают на отдаленные предметы, человеческий жест. Однако их возможности весьма ограничены. Они высекают огонь, ударяя 2 обточенными кремнями над лишайником. В их присутствии мы поджигали спичками бумагу. Сначала они просто испугались, потом любопытство взяло верх. Они долго следили за нами, старались воспроизвести наши движения. Но им понадобилось очень много времени, чтобы установить здесь причинную связь. Наконец, самый сообразительный из них понял роль спичек, но он никак не мог усвоить, каким концом надо чиркать, и только случайно чиркал тем концом, каким полагается. Но зато отцу Диллигену удалось обучить их 5-6 английским словам. Обычным словам 3-летнего ребенка. Первое слово, которое они смогли сказать, было «хам» — ветчина, затем «цик» — музыка, что означало требование включить радио. Радио они обожают. Но это, по-видимому, тоже еще ничего не доказывает. «Уже много лет назад, — сказал мне Диллиген, — некий Фернес добился таких же результатов от орангутана. Только время покажет, сумеет ли наша тропи превратить эти слова в связанную речь». Одного из тропи Диллиген научил даже узнавать букву «H», показывая ему банки с ветчиной. «Теперь тропи умеет отыскать ее среди прочих, говорит «хам», когда ее видит, и даже может написать карандашом. Но все это он выполняет только за вознаграждение. Когда же он сыт, то не знает, что делать с карандашом. Он не проявил ни малейшего интереса к тем картинкам, которые рисовал ему отец Диллиген, впрочем, так же, как и ко всем другим рисункам и фотографиям, которые ему показывали. Было ясно, что он их просто не видит. В этом отношении тропи, следовательно, ближе к обезьяне, чем к человеку. Но в то же время многие факты могли бы доказать обратное. Их лица гораздо более выразительны, чем у орангутанов, на которых они очень похожи. Они умеют смеяться. Если считать, что смех свойственен только человеку, они такие же люди, как и мы с вами. Не берусь утверждать, что им незнакомо чувство юмора. Другое дело, что они смеются над теми же пустяками, что и двухлетние дети. Но интереснее всего смотреть, как они обтесывают камни. Если бы не их покрытое рыжеватой короткой шерстью тело, сгорбленное, как у гориллы, если бы не слишком короткие ноги и не слишком длинные руки, фактически четыре руки, если бы, наконец, не срезанные линии лба и не клыки, то, глядя, как они работают, вы вполне могли бы принять их за каких-нибудь ремесленников или первобытных воятелей. Они ударяют по камню с необычайной точностью, отбивая от него сначала крупные, а потом все более и более мелкие куски. Удар становится все легче и осторожнее. Они обтесывают камень до тех пор, пока он не примет форму яйца с острыми концами. Конечно, странно, что они целыми днями изготовляют эти камни, ведь у них нет никакой возможности их применить. Я говорю о тех тропе, которые находятся в загоне. Совсем маленькие детеныши уже берутся за работу. Сначала у них получается не очень ловко, они попадают себе по пальцам, а все вокруг смеются. Однажды Диллигену пришла в голову мысль показать им, как обтесывать камень при помощи настоящего молотка и долота. Тропе так и не научились пользоваться долотом. Но из-за молотка началась настоящая ссора, так как они поняли, что молотком камни обтесывать гораздо быстрее. Другими словами, усовершенствовать методы работы они способны, но не в состоянии понять, что сама-то работа бесцельна. Вроде крольчих перед окотом. Устройте им гнездо. Они все равно с прежним рвением будут выщипывать у себя шерсть, хотя уголок для будущей детенышей уже готов. Как видите, Фрэнсис, мы совсем не продвигаемся вперед. Или, вернее, я сам не продвигаюсь вперед, так как ведь кроме меня, если не считать отца Диллигена, по-прежнему никого не волнует вопрос, принадлежат ли тропи к роду человеческому. На днях я по-настоящему поссорился с Сибилой. «Мало того, что этот вопрос не имеет никакого смысла», — сказала она, — «он еще затормозил бы нашу работу». Наша обязанность — вести объективные наблюдения. Если ж мы начнем доказывать что-то, вся наша работа полетит к черту. Вы рассуждаете как журналист, которому важнее всего броский заголовок, можно ли считать тропи человеком. Но науке чужды подобные приемы. Поэтому прошу вас, отстаньте от меня раз и навсегда с этим вопросом. Я ответил: «Хорошо. Но представьте, что завтра у меня появится желание поохотиться на тропе. Вы разрешите мне это или нет? Вы просто глупы, Дук. Вы также не вправе убивать их, как шимпанзе или утконосов. Закон охраняет вымирающие виды». На вашем месте я не очень бы гордился подобным ответом. Хорошо, я поставлю вопрос по-другому. Если бы нам пришлось голодать, а вокруг не было бы никакой дичи, кроме тропи, могли бы вы со спокойной совестью есть их мясо? «Противный человек», — сказала Сибила, поднялась и тотчас же вышла из палатки. Но она мне так и не ответила.